Матерь Агни-йоги. Помощь легко и просто оказывается в тех случаях и там, где не нарушается закон кармы и те условия, через которые человек должен пройти кармически. Вот почему в одних случаях помощь дается быстро и явно, а в других задерживается или не оказывается вовсе. Уплата кармических долгов неизбежна, и тут трудно рассчитывать на освобождение от них. Не думайте, что владыка не хочет помочь. Лучше считайте, что он хочет ускорить вам путь и поэтому не препятствует неизбежной расплате за прошлое, то есть освобождению от него.